сворачиваюсь клубком и засыпаю до рассвета. Какое счастье уснуть! Усталость населяет ночь видениями. Посреди пустыни я не одинок. В полусне оживают голоса, воспоминания. Кто-то шепчет мне заветные слова. Меня еще не донимала жажда. Мне хорошо, я вверяюсь сну, как приключению. И действительность отступает. Да, наутро все стало по-другому. Я очень любил Сахару. Немало ночей провел в краю непокорных племен. Не раз просыпался среди необозримых золотистых песков, на которых от ветра зыбь, как на море. И засыпал под крылом самолета и ждал помощи. Но то было совсем, совсем иначе. Мы взбираемся по склонам горбатых холмов. Песок покрыт тонким слоем блестящих черных камешков, обточенных, словно галька. Похожие на металлическую чешую, купола холмов сверкают, как кольчуга. Мы очутились в царстве минералов. Все вокруг заковано в броню. Одолеешь перевал, а там стоит еще холм, такой же черный, блестящий. Идем, волоча ноги по песку, чтобы оставался след. Путеводная нить, которая потом приведет нас обратно, к самолету. Держим путь по солнцу. Я решил двинуться прямо на восток, наперекор всякой логике, ведь и указания синоптиков, и время, проведенное в полете, все говорит за то, что Нил остался позади. Но я двинулся было сперва на запад и не мог совладать с непонятной тревогой. Нет, на запад мы пойдем завтра. И от севера пока откажемся, хоть эта дорога ведет к морю. Через 3 дня, уже в полубреду, решив окончательно бросить разбитый самолет и идти, пока не свалимся замертво, мы опять-таки двинемся на восток. Точнее, на восток, северо-восток. И опять-таки наперекор здравому смыслу. В той стороне нам не на что надеяться. Потом, когда нас спасли, мы поняли, что, избрав любой другой путь, погибли бы. Ведь пойди мы на север, совершенно обессиленные, мы все равно не добрались бы до моря. И вот сейчас я думаю... Смешно, нелепо, но мне кажется, не зная, на что опереться, я выбрал это направление просто потому, что оно спасло в Андах моего друга Гийоме, которого я так долго искал. Я этого не сознавал, но оно так и осталось для меня направлением к жизни. Идем уже 5 часов. Картина вокруг меняется. Перед нами долина, над нею строится песчаная река, и мы спускаемся по ней. Идем скорым шагом, надо пройти как можно дальше, и если ничего не найдем, вернуться дотемно. Вдруг я останавливаюсь. Приво. Что? Про след забыли. Когда же мы перестали тянуть за собой борозду? Если мы ее не отыщем, конец. Поворачиваем, но берем правее. Отойдя подальше, свернем еще раз под прямым углом, и тогда наверняка пересечем старый след. Связав эту нить, шагаем дальше. Зной усиливается, порождая миражи. Пока они еще очень просты. Разваливается на пути озеро, а подойдешь ближе, и нет его. Решаем перейти песчаную долину, подняться на самый высокий холм и оглядеться. Шагаем уже 6 часов. Отмахали, наверное, добрых 35 километров. Взбираемся на самую макушку черного купола. Садимся, молчим. Внизу песчаная река, по которой мы шли, впадает в песчаное море без единого камешка. Сверкающая белизна слепит, жжет глаза. Пустыня, пустыня, без конца и края. Но на горизонте игра света воздвигает новые миражи, куда более притягательные. Вздымаются крепости, минареты, громады с четкими ясными очертаниями. Различаю большое темное пятно. Оно прикидывается рощей. Но над ним нависло облако, последнее из тех, что днем рассеиваются и вновь собираются под вечер. Та роща — лишь тень громоздящихся облаков. Дальше идти нет смысла. Никуда мы не придем. Надо возвращаться к самолету. Этот красно-белый Бакен, быть может, заметят наши товарищи. Я почти не надеюсь на розыски с воздуха. И все же только оттуда еще может прийти спасение. А главное — там, в самолете, остались последние капли влаги, а мы больше не можем без питья. Чтобы жить,